но пришлось подождать. Очень нескоро дверь растворил заспанный старый слуга. Его превосходительство почивают еще. «Ну куда же вы?» Слуга попытался задержать полковника, но тот, не замечая его, прошел внутрь и через минуту оказался перед дверью спальни. Держав руку, Пашкевич постучал. «Входи, Генрих!» Бурса сидел на постели, одетый в халат и ночной колпак. Глаза Константина Эммануиловича были красными. По всей вероятности, он уснул совсем недавно, а теперь был разбужен. «Милостивый государь!» Было начал Пашкевич и осекся под его взглядом. «Дурак я, — сказал Бурса, — старый дурак. Мог бы догадаться о твоей реакции. Погоди! — остановил он следующую гневную реплику Пашкевича. — Погоди, не перебивай. Послушай меня. Мы можем договориться. Если Аглаю Ивановну возьмут в крепость, это совсем не в интересах нашего общества. Подключить кого-то из действующих членов, даже используя нижний список, я не могу, так что одна надежда на тебя, Генрих. Он перевел дыхание. Но полковник не перебил, стоял молча в ожидании. Я обещаю, что сделаю все возможное для возвращения тебя в члены пятиугольника, проговорил медленно Бурса. Хорошо, сказал Генрих. Я сделаю, как вы хотите. Но объясните мне только, что она совершила. В чем ее обвиняют? Бурса вздохнул, закрыл усталые глаза и весь как бы обмяк. Сегодня ночью Аглая Ивановна помогла умереть княгине Наталье Андреевне. Вам достаточно? Более чем. Каким временем мы располагаем? До полудня. Я все сделаю. Пашкевич демонстративно щелкнул сапогами и вышел. Через минуту он сидел уже в своем экипаже, а еще через 5 минут. От сильной тряски у него закружилась голова, и, не сказав вознице точного адреса, полковник потерял сознание и повалился на бок. Очнулся полковник от того, что ему в лицо брызнули водой. «Домой бы надо, барин, на квартиру!» Огромная седая борода кучера почему-то насмешила Генриха. У возницы были наивные голубые глаза. Ни в коем случае. Солнце стояло уже высоко над городом. Было жарко. Продиктовав адрес, Пашкевич крикнул: «Гони! Коли опоздаем, честное слово, запорю насмерть!» И коляска полетела с треском по мостовой. В особняк Трипольского полковник ворвался еще более нагло, чем перед тем в дом на конюшенный. Отпихнул растворившего дверь лакея, взбежал по лестнице и, даже не постучав, оказался в женской спальне. Ну, не ожидала. Аглая прикрылась одеялами, на лице девушки была кокетливая улыбочка. На секунду Генрих смешался. «Подите вон!» Выставленный палец указал на двери. «Как угодно», — сказал Генрих, — «но только имейте в виду, что с минуты на минуту здесь будут жандармы». Взгляд Аглаи сменился на вопросительный. Улыбка исчезла. «Вам нужно бежать. Вас обвиняют в убийстве». «Хорошо. Прошу вас, отвернитесь». Аглая соскочила с постели и сама без помощи служанки быстро оделась. «Теперь можете повернуться». Голос девушки был деловым, речь быстрой. «На чем вы приехали?» «На коляске. Она ждет». «Думаю, лучше нам тихонечко выйти через черный ход и воспользоваться вашей коляской, так будет безопаснее». «Дура!» — она с отвращением глянула на себя в зеркало. «Зачем же я здесь мужского платья не оставила? В мужском было бы совсем безопасно». Но выйти незамеченными из дому им не удалось. В тот момент, когда Аглая только выскользнула в коридор, снаружи раздался стук множества копыт, и громкий хрипловатый голос скомандовал: «Двое на черный ход! Остальные за мной!» «Все», — сказал Аглая, — «опоздали». «Зачем вы убили княгиню Ольховскую?» — спросил Генрих. «Я должна была отомстить». Аглая горько вздохнула. «Она повинна в смерти Андрея». «Ну вот и отомстили. Да кабы вы знали все в подробности, то сами бы, наверное, захотели ее смерти». На весь дом разносилась громкая грубая речь и стук сапог. «Теперь меня в часть увезут». «Глупо», — сказала Аглая. «Наверное, пытать станут». Она глянула на Генриха блестящими глазами. «Не думаю». Генрих вытянул саблю. «Где тут черный ход? Будете драться за меня?» Но Генрих не ответил. Сабля в руке Генриха Пашкевича чуть дрожала. В окна врывался яркий свет. Солнце блестело на обнаженном клинке.